Белая луна сядет меж ветвей, где-то у окна. Ты одна, ты с ней, где-то далеко. Ты меня зовешь, и в кружении ночном звездам ты поешь. Но эти звезды знают все, все о тебе и обо мне, и Млечный путь сердца влечет в лунной серебрящейся душистой тишине. Город тихо спит в небе облачка, только свет горит в окнах у тебя. Глядя сквозь сумрак, словно лунный страж, знаю я, ты там в огнях, нежный мой мираж. Но эти звезды знают все, все о тебе и обо мне, и Млечный путь сердца влечет в лунной серебрящейся душистой тишине. Пусть сейчас судьбой мы разлучены, лишь для нас поет с тобой этот плеск весны. Я найду тебя в звездной мгле ночей, там, где желтая луна сядет меж ветвей. Но эти звезды знают все, все о тебе и обо мне, и Млечный путь сердца влечет в лунной серебрящейся душистой тишине. Да, эти звезды знают все, все о тебе и обо мне, и Млечный путь сердца влечет в лунной серебрящейся душистой тишине. Yeah.